И заметьте, что людей сжег слезой, но они хулили Бога, имеющего власть над этими язвами, и не раскаялись в делах своих. Это как раз-то, здесь Андрей Кисаристский говорит, здесь Бог показывает справедливость вечного наказания грешников. Ибо не верю я, говорит Андрей Кисаристский, что Бог бы покарал вечным наказанием хоть кого-то из людей, которые искренне бы раскаялись в своих злодеяниях и желали бы исправиться. Я не верю, потому что Бог, он милосердный. Но как раз эти кары еще на земле показывают, что человек отказывается, да, сам от исправления. Когда Бог карает его, человек больше ожесточается. Как фараон, помните, царь египетский, да, который получил все наказания и кончил тем, что он утонул в море от лица Бога всемогущего. Вот так и люди конца. Люди, получившие печать зверя, они в ожесточении своем, хоть и обожжены, как головешки огнем, тем не менее, они продолжают хулить Бога языками своими и не вразумляют, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил... В этом году будет очень лето, жаркое, где-то 40 градусов, и многие будут умирать. Пророчество Валентинова чтения. Я напоминаю, что эти последние 7 ясов — это самые последние дни Вселенной. После них уже мир не будет существовать. Понимаете, да? Очень сложно существовать в том случае, если воды нет, а одна кровь. Понимаете? Не очень легко существовать, если тебя обжаривают со всех сторон, выпекает солнце, да? И ты покрыт гнойными язвами. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих и не раскаялись в делах своих. Таким образом, следующая кара Бога падает уже на государство Антихриста, на его великий, на его престол и на всех его приближенных. На них всех падает тьма. Уже тьма египетская приходит. Сначала они обожжены, а потом приходит уже успокоение, видите, мы. Как и сказано было в 10 главе книги Исхода. И сказал Господь Моисею: «Прости руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, была густая тьма по всей земле египетской 3 дня, и не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же снов Израиля был свет в жилищах их. Фарон призвал Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу Богу нашему, только пусть останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пускай идут с вами». Но Моисей сказал: «Нет, дай нам также в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем в жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Поди ты мне, берегись, не являйся больше перед лицом мое, ибо в тот день, когда увидишь лицо мое, ты умрешь». И сказал Моисей: «Так, как сказал, так и будет. Не увидишь больше лица твоего». Это 9-я казнь, да, предпоследняя казнь, которая упала на Египет. Эта казнь падает на престол зверя. Вот престол, который обещал всеобщий мир и безопасность, он погружается во тьму и в отчаяние. Сказано, что они сделали царство его помраченным, и они кусали языки свои от муки и хулили Бога Небес из-за мук своих, из-за ран своих, и не покаялись из-за дел своих. То есть вот отчаяние, раскаяние, да, но без покаяния. Они ненавидели их любое язва, они их ожесточали, приводят к просто полной ненависти. Чтобы никто потом не мог в судный день сказать, что там меня там незаслуженно покарали, да, и так далее. То есть все, что сделает человек, выходит наружу. Вся судьба от этого города земного, города противного Богу, который существует уже, начиная с Невродова царства, даже раньше, начиная с Каина, она проявляется в последнем поколении людей. Это последнее поколение людей, которые принципиально неисправимы. Вот часто люди спрашивают: а почему Бог там не дал еще одного шанса? А чего таким давать? Какой шанс? Если человек уже не хочет, там же во тьму погрузился, да, но тем не менее уже не хочет никаким образом исправляться. Тьма выйдет откуда? Как бы книга «Премудрости», тьма выйдет из ада. Это будет не просто материальная тьма, это будет тьма бездны, да, которая уже приближается. Последняя гибель, которая приближается. Но люди, даже стоя на пороге вечной гибели, кусают языки от злобы, от ненависти, да, и не хотят, хулят Бога, который эти язвы прислал, и не раскаиваются. Как спрашивают, а почему? А почему же тогда там Господь посылает язвы, как вы думаете? Чтобы, как говорит Андрей Алексеевич, чтобы меньше наказывать после конца. Да. А он знает вот эту знает, книгу. Знает. И все равно да, надеется. Да. То есть он считает, что он все-таки сильнее Бога, да? Хитрее. Да. И он надеется, что, по крайней мере, если он уж не победит, то с тобой как можно больше заберет. Шестой ангел. Приходит время шестого ангела, да, предпоследнего. Нет, Библия говорит о другом. Он будет навечно выброшен в огненную бездну. Все. Там сказано, семь ангелов, имеющие семь язв. Да. То есть, это что они, значит, имеют на себе язвы? Нет, им выданы чаши. Чаша. Фиалы. Нет, чаша, это потом как говорится, что чаша. Нет. Да. Но они предназначены для того, чтобы совершить эту казнь. Вот в этом смысле. Предназначение у них, да, есть. А может, да, они имеют на себе как бы язву? Нет. Язва, во-первых, тому слово язва дословно переводится как удар. Это не совсем точный перевод славянский. Вернее, слово славянское язва, а у нас несколько изменилось. А язва, ну что такое? Это просто рана, так? А здесь предполагается, что это язва как след от удара. Ангел с семью ударами может перевести. Нет, это удар, значит, у него как бы на нем? Нет, у него в руках. В руках у него. Которым на землю. Да. Чаша потом им даны. Да, не сначала они называются, да, но эти вот семьи, имеющие семья, то есть имеющие ударить семи ударами, вот и все. Нет, они сами не изуроданы, не никак. Ангелы бесплодные, да. Да. То есть оно как бы дало потом, получается. То есть они были семя язв у них. Почему они? Они предназначены для совершения этой кары Богом, Божьим промыслом. А семь животных выдают им уже сами чаши. Саму чашу гнева Божия, да, которая кипит у Бога. Получается, что они имели да, последних язв. Нет, они предназначение к этому, я сказал. Итак. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Но как раз ты здесь рассказывает семая язва, она на самом деле это не просто высыхание какой-то из рек. Помните, что Евфрат течет откуда? Из рая. То есть связь рая с землей полностью прекращается. Понимаете, да? Последняя струйка, которая соединяет рай с землей, закончилась. И река высыхает, чтобы был открыт путь для царям с востока. В свое время царь Кир Персидский взял величайший город древности Вавилон, он отведя воду в сторону. Он взял и отвел воды и реки в сторону во время пира Балтасара, того самого, который описан в книге пророка Даниила. Помните? Когда он пировал и пил из богослужебных сосудов вино и славе своих ложных богов. Вот в эту ночь Кир отвел воды Евфрата в сторону, и по вот этому руслу реки войска его вошли в город и взяли город штурмом. Вот. Точно так же конец великого Вавилона, да, вот этой великой империи зла, которая воцарится на земле, наступит, когда придут цари от восхода солнечного. Какие это цари? Это цари, описанные в книге пророка Иезекииля. Здесь прямо ангел напоминает Иоанну Богослову об великом пророчестве из книги пророка Иезекииля, где говорится об последней великой бое, великом бое Бога Всемогущего с отступническими силами. те самые отряды, которые называются отрядами Гога и Магога в 20 главе книги Апокалипсиса. Вот как об этом говорит книга про Иезекииля, 38-39 главы. «Было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог». Как говорил Андрей Кисовицкий, Гог, земля, народ Гога и Магога – это некий скифский дальневосточный народ. По скифскими народам подразумевались народы Крайнего Востока. Это Алтай, Монголия и Китай. Эти дальневосточные китайские народы, они будут выведены великим Богом из этих своих стран. И вот… «Обратись лицо твое к Гогу, князю в земле Магог, князю Роса, Мешеха и Тубала. И заведи на него пророчество, скажи ему, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роса, Мешеха и Тубала. Я поверну тебя и вложу удила твои в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней, всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и с щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами в шлемах. Гомеры со всеми отрядами его, дом Пагарма от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Видите, такое интересное описание, да? Мы можем даже сейчас многие народы назвать. Гог, царь Магога. Китай, так? Народ Рос. Знаете такой? Рос, так. Не слышали никогда народ Рос? Да. Рош, Рош, Рос, да. Да. В греческом так написано «срос». Пресловутый, поэтому Фотий, говоря, патриарх Фотий, говоря об русском, говорит, пресловутый народ рос, напал на Константинополь. Пресловутый почему? Всем известно. Как страшный народ севера, который приносит великую гибель в конце. А есть версия, что русский от Вениамина происходит. Есть такая версия на самом деле. Но это загадка. Мы эти вещи, которые они. Тут разрыв у нас есть несколько в тысячи лет, поэтому мы не знаем, точно так это или нет. Хотя подходить слово «рос» загадочно, сами знаете, да? Да, но вообще это слово «рос», оно издревле существует, это, в общем, да. Так что чуть трудно определить, конечно. Да. Потом... Вот, Мешех, это считается предок всех славян. Тубал это предок грузин. Вот. И поверну тебе, и дальше. Вместе с ними пойдут персы. Ну, персы они есть, персы, иранцы. Так? Они так и называют. Сейчас персы или иранцы, это второе название. И эфиопляне, жители Судана нынешнего, так? И ливийцы. Тоже понятно. Гомера со всеми отрядами его. А Гомер это прародитель французов. И дом Фагарма от предела севера. Дом Фагарма это предок армян, и при этом интересно, что с Фагарма там связано, считается, какие-то есть связи с жителями крайних севера. И вот, и готовься, и сражайся, ты и все полчища твои, собравшись к тебе, будь им вождем. После многих дней ты понадобишься, и в последние годы ты придешь на землю, избавленный от меча, собранный из многих народов на горы Израилевы, которые были постоянно в запустении. Но теперь жители будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, и пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчище твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог, в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь, поднимусь я на землю, неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стены, нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж, набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлей, живущим на вершине земли. Вершина земли где находится для Бога? Израиль, да. Великая гора Бога, да, ведь туда даже спустится. В ту землю. Сава и Дедан, и купцы, фарсисты со всеми молодыми львами, их скажут тебе. Ты пришел, чтобы провести грабеж, собрать полчища, чтобы набрать добычу, взять серебро и золото, и опять отнять скот и имущество, захватить большую добычу. То есть видите, кто еще участвует с ними? Савва, Дедан и купцы фарсисов.